Оба одинаково напряжены и взвинчены, и оба не смотрят мне в глаза, выжидают и держат дистанцию, пока, наконец, Ларс не говорит «Добрый вечер», но не добавляет ни слова о том, чего ему надо. Так что я не знаю, что сказать, чтобы помочь ему приступить к делу. «Я как раз сел обедать», — говорю я. «Но это не играет роли. Заходи». Я распахиваю дверь и жестом приглашаю его в дом, в полной уверенности, что он откажется и изложит свое дело на крыльце. Вот только подберет слова. Но он вдруг решается, делает шаг к двери, оборачивается к Покеру и говорит: «Жди здесь!» И показывает на лестницу. Покер поднимается по ступеням и садится, где велели. А я отступаю на шаг, чтобы дать Ларсу войти. Я первым вхожу в кухню и уже хлопочу у стола, на котором пламя стеариновых свечей дрожит на сквозняке, когда Ларс входит следом и притворяет дверь. «Есть будешь?» — спрашиваю я. «Здесь хватит на двоих». И это, в общем-то, правда. Я вечно готовлю слишком много, переоцениваю свой аппетит, и вторая порция всегда достается Лире, о чем она знает и каждый раз искренне радуется, когда я сажусь есть. Она укладывается у печки и ждет, не сводя с меня глаз. А сейчас она встала и обнюхивает, пофыркивая штаны Ларса. Их бы не мешало простернуть. В этом мы с ней быстро сходимся. «Садись», — говорю, и я, не дожидаясь ответа. Достаю из углового шкафа тарелку, а к ней салфетку, прибор и бокал. Наливаю пиво ему и себе. Он действительно садится из-под тишка. Замечаю я, бросая взгляды на мою чистую белую рубашку. Мне не важно, во что одет он. Правила этого дома обязательны только для меня. Но умом я понимаю, что о чем бы он ни собирался поговорить, я сильно усложнил ему задачу. Я занимаю свое место за столом и говорю ему: «Угощайся». Он кладет на тарелку одну рыбку и пару картошек. Я боюсь и взглянуть на Лиру. Это примерно то, что причиталось ей. «Хорошо, едим». «Вкусно?» — говорит Ларс. «Сам ловил?» «Конечно, в устье. Здесь места рыбные», — говорит он. «Окуня много, но и щук тоже, особенно у порога. Кому везет, то и угря берут». Я киваю, спокойно ем, жду, пока он перейдет к делу. «Нет, не в том смысле. Он всегда может зайти пообедать, и без всякого дела, конечно». Наконец он делает глоток пива, вытирает рот салфеткой, скрещивает руки на груди, прокашливается и говорит: «Я знаю, кто ты». Я перестаю жевать и представляю себе лицо, только что отражавшееся в зеркале. Он и его знает? Ну нет, его знаю только я. Или он помнит фото в газетах трехлетней давности, где я стою посреди дороги под ледяным дождем, и по лбу, волосам, рубашке и галстуку струится кровь с дождем. Помнит те зеркально непроницаемые, полные ужаса глаза, которыми я вперился в объективы, а позади меня едва заметная синяя Ауди с задранным задом и носом, глубоко впечатана в скалу. Темная, мокрая горная гряда, скорая с распахнутыми сзади дверцами, в которую ставят носилки с моей женой, полицейские машины с синими маячками, синий плед на моих плечах, и грузовик, огромный, как танк, наискось желтой средней полосы. И дождь, дождь, заливающий холодный блестящий асфальт водой, в которой все кажется вдвое больше, как вообще все виделось мне преувеличенным многие недели после того. Фотографию напечатали все без исключения газеты. Превосходная работа внештатного фотографа, оказавшегося в одной из машин, в длинной пробке, выстроившейся в полчаса после аварии. Он ехал по какому-то скучному заданию, а получил приз за сделанную в дождь фотографию. серое небо, сломанное дорожное ограждение, белые овечки в горных лощинах,